Глава вторая. Я прилетела в гидрозавод спустя неделю после запуска съемок. В общем-то, мое присутствие на площадке совсем не требовалось, но Иван Николаевич позвонил мне и стал бурно восторгаться. «Виола, дорогая, тут райское место. Погода замечательная, плюс 25, ветра нет. На базаре полно фруктов за копейки, работает масса ресторанчиков, где кормят на убой. Кроме того, здесь есть озеро размером с море, противоположного берега не видно. Прилетай скорее, отдохнешь прекрасно». «В гидрозаводе есть аэропорт?» — удивилась я. «Нет, городок небольшой, но он расположен неподалеку от Нижнегорска, а вот там самолеты из столицы садятся», — объяснил Зарецкий. «Встречу тебя на машине представительского класса». Мне стало смешно. Издатель считает меня звездой первой величины и всегда демонстративно подчеркивает мой статус. Помнится, на последней книжной ярмарке всем участникам вручали скромные букетики из 5 розочек, а мне приволокли клумбу от известного флориста. Если пиар-отдел «Элефанта» рассылает релизы о каких-то мероприятиях, где предполагается присутствие Виоловой, то перед моей фамилией всегда стоят эпитеты «великая» и «гениальная». А недавно я наткнулась в интернете на новость о себе, которая начиналась словами: «Незабвенная Арина снова порадовала нас супер-мега-архиинтересной книгой». Сначала я рассмеялась, затем потратила около часа, объясняя начальнице пиар-отдела издательства, что слово «незабвенная» больше подходит для некролога, но так и не добилась успеха. Прибыв в гидрозавод, я полагала, что поселюсь в гостинице, но меня привезли в большой старый дом, окруженный огромным участком в конце тихой улицы. «Смотри, какая красота!» — вздыхал Зарецкий, когда мы шли по вымощенной декоративным камнем дорожке, ведущей к крыльцу. «Все тут напоминает английскую провинцию. Запущенный сад, особняк, в котором, похоже, живет парочка привидений. А воздух какой! Его пить можно. Вот, держи ключи от машины. Иномарка под навесом, она совершенно новая. Но я на всякий случай велел вычистить салон. Покатайся по округе, полюбуйся видами. До озера отсюда всего 2 километра. Там прекрасный пляж». Я принялась благодарить издателя. «Большое спасибо. Очень хотела отдохнуть, но чудесно бы устроилась в гостинице. Снимать для одного человека здоровенный дом слишком дорого». «Нет-нет», — остановил меня Иван Николаевич. «Это пансион, который принадлежит Елизавете Гавриловне Николаевой. Той самой, чей внук снимает наш сериал». «Ага», — пробормотала я. Зарецкий взял меня под руку и стал рассказывать. «Геннадий Петрович, зять хозяйки, муж ее дочери Нины Анатольевны, был доктором наук, ректором университета в Нижнегорске, уважаемым человеком. Увы, он скончался. Нина Анатольевна всю жизнь просидела за спиной супруга, ни дня не работала, родила сына Олега и 2 дочерей, Аллу и Катю. Дети у Николаевой хорошие, но пока успеха не добились. Катя вроде модельер, а один раз даже устраивала показ своей коллекции в Нижнегорске. Но дальше этого дела не пошло. На продажу она ничего не шьет. Алла поступила в Московский литературный институт, но на первом курсе перестала ходить на лекции, решила стать мисс мира». «Кем?» — удивилась я. «Главной красавицей земного шара», — уточнил Иван. «Справедливости ради отмечу, она очень хороша внешне. Алла пыталась участвовать в конкурсах, но ей в столице живо объяснили: у нас своих симпампончиков тьма, а из вуза девушку выперли за несданную сессию. Алла вернулась к матери и дома победила сначала в конкурсе «Краса гидрозавода», затем стала мисс Нижнегорска, а вскоре весьма удачно выскочила замуж за Виктора Арефьева, сына владельца сети кинотеатров Иннокентия Ефимовича. Но парень нигде не работает, он профессиональный знаток». «Знаток чего?» — не поняла я. «Всего», — хмыкнул Зарецкий. «Витя — член местной команды «Что, где, когда». Участвует во всевозможных викторинах на эрудицию, получает призы, в том числе денежные. Думаю, он рассчитывает на тучное наследство, ждет, когда папаша тихо отправится на кладбище. Его отец живет один, Иннокентий Ефимович вдовец, второй раз не женился, детей, кроме чрезмерно умного Вити, не имеет. Краем уха я слышал, что бизнесмен выпер отпрыска из дома за потрясающую лень, за откровенное нежелание работать вообще и на фамильной фирме в частности. Наш режиссер, как и Алла, учился в Москве, но, в отличие от сестрицы, получил диплом и состоит в штате кинофабрики. До перестройки в Нижнегорске существовало огромное предприятие, выпускавшее какие-то трубы, а гидрозавод возник неподалеку как место, где селились его рабочие и ИТР. В конце 80-х производство закрылось, народ побежал кто куда, а в самом начале 90-х Григорий Васькин скумекал: «Страна скоро поднимется из разрухи, значит, обязательно будет развиваться кинопроизводство, а до Нижнегорска от Москвы менее 2 часов лета». Бизнесмен купил руины завода, переделал бывшие цеха в съемочные павильоны, и теперь гидрозавод с Нижнегорском живут за счет местной фабрики «Грез», куда хлынул поток артистов, операторов, режиссеров, художников и прочих специалистов киноиндустрии. Аборигены держат частные гостиницы, сдают приезжим квартиры, открыли ресторанчики, работают гримерами, костюмерами, осветителями, играют в массовках. Олег Николаев женат на Элле. Супругу он привез из Москвы. О ней все в один голос твердят: тихая, милая, даже слишком воспитанная. Если случайно кошке на лапу наступит, долго перед ней извиняется. Элла служит в пиар-отделе кинофабрики. Мой работодатель потер затылок. Геннадий Петрович, зять Елизаветы Гавриловны, кормил всех своих домочадцев. Когда он умер, для семьи настали черные дни. Дом большой, содержать его непросто. На одном электричестве разоришься, а из домашних только Элла и Олег регулярно зарплату получают, причем оклады у них невелики. Надо было бы остальным ленивые задницы от диванов оторвать, но они не желают. Катя по-прежнему изображала из себя Шанель и Дольче с Габбаной. Алла бегала по маршруту, фитнес-косметолог-стилист, готовилась к очередному конкурсу красоты. Виктор участвовал в викторинах. Вдова Нина Анатольевна впала в депрессию. И тут всех приструнила бабка Елизавета Гавриловна, которая, кстати, на днях стукнула 90. Уникальная женщина, героическая, просто легенда. По национальности она пуштанка. «Никогда не слышала о такой», — удивилась я. «Россия огромная, я сама о пуштанах ничего не знал», — сказал Иван Николаевич и продолжил. «Григорий Васькин, владелец кинофабрики, устроил мне экскурсию в музей и тебя туда отведет. Он тоже пуштан. Камани для него, слов не подберу, ну, как Ленин для Октябрёнка. Понимаешь?» «Кто такие Камани?» — растерялась я. «Это девичья фамилия Елизаветы Гавриловны», — пояснил Зарецкий. «Давай коротенечко введу тебя в курс дела. Пуштаны — малочисленный народ, который селился кучно в одном районе на границе с Китаем. Пуштанов, занимавшихся сельским хозяйством, было несколько тысяч человек. Они сохранили свой язык, письменность, обычаи, жили замкнуто, никому не мешали. Но в 46-м году Сталин решил, что пуштаны — предатели. Дело в том, что никто из них во время Великой Отечественной войны на фронт не пошел, им религия не позволяла оружие в руки брать. Вот вождь решил с пуштанами разобраться. Направил в глухомань сотрудников МГБ. Те живо согнали население в гетто, расстреливали взрослых мужчин, женщин и подростков старше 14 лет. Детей помладше отнимали у родителей, отправляли в детские дома по всему СССР. Народ хотели истребить вовсе, поэтому ребятам давали другие фамилии. В документах в графе «национальность» писали «русский», запрещали говорить на родном языке. Да и с кем малышам говорить было? Власти следили, чтобы двух пуштанских детей в один приют не отправляли. Но не все МГБшники оказались жестокими палачами, кое-кто помогал пуштанам. Один из присланных из Москвы сотрудников по имени Семен влюбился в 20-летнюю Лизу Камани, и они стали уводить пуштанов тайными тропами из гетто. Елизавета и Семен спасли многих, но в конце концов он попался, его расстреляли, а Лизе удалось скрыться. Позже она вышла замуж за Анатолия Николаева, поменяла фамилию. Она выучилась сначала на медсестру, потом на врача, у нее родилась дочь Нина, та выросла, стала женой Геннадия Петровича Николаева. Семья переехала в гидрозавод. О своем происхождении Елизавета Гавриловна никому не рассказывала. Спустя какое-то время к Григорию Андреевичу Васькину, основавшему кинофабрику, приехала мать, Вера Дмитриевна, историк. Она сразу побежала в гости к Елизавете, и вот тут-то выяснилась правда. Оказывается, Васькина пуштанка, и она собирает материал для книги о своем народе. В процессе работы она выяснила, что Елизавета Гавриловна — настоящая героиня, спасшая от смерти многих соплеменников. В далеком детстве Вера жила в соседнем с ней доме, прекрасно знала семью Камани. Потом ее отправили в детдом, а все родные, отец, мать, старшие братья, погибли. Большую часть жизни она скрывала свое происхождение. У Веры Дмитриевны не осталось ничего памятного о близких, ни фото, ни какой-либо безделушки, ведь при отправке в интернат девочки не разрешили взять из дома что-либо, кроме одежды. Елизавета Гавриловна оказалась единственным человеком, с кем Вера Дмитриевна могла поговорить о прошлом. Ей это было очень нужно, ведь Васьки написала историю Пуштанов, сидела в архивах, разыскивала своих сородичей. К сожалению, Вера Дмитриевна умерла до выхода своего труда в свет. Григорий Андреевич попросил Ивана Николаевича издать книгу матери. Зарецкий не отказал, так и началась его дружба с Васькиным.